Ноябрь, 95-й день под номером 4. Было положено начало проживания в мире такого незаметного, всегда в тени парнишки, с фантазией немеренной, даже малым излишком. Я полюбил книжки только когда стал старше. Ты подтолкнула, показав, как это важно. Твое воспитание по мне прошло как надо. Не стал я подлым, буду добрым, не прогибаюсь по стадо. Оно мне надо, ты объяснила все по факту, отличив добро от зла на примере пиратов. Держаться в стороне от дегенератов меня учила, я запомнил. Ты довольна, мама? Да я не киндер, но стараюсь огорчать не так часто. Помнишь, в моем детстве проводили день с тобою классно. Теперь мне почти 20, пора бы с мыслями собраться, дабы дальше не облажаться. Я готов разделить все, что есть у меня, и вторую часть отдать тебе. Пускай даже будут между нами моря, но все равно люблю сильнее. Я готов разделить все, что есть у меня, и вторую часть отдать тебе. Пускай даже будут между нами моря, но все равно люблю сильнее. Я безответственный в плане планов и учебы, но постараюсь стать нормальным человеком, чтобы мною ты могла гордиться. Взлечу словно птица и больших успехов дальше попытаюсь добиться. Моему возрасту не остановиться, второй десяток накануне, давно начал бриться. Иногда поневоле заставляю злиться, за это я хотел бы от души извиниться. Голова на плечах имеется, по идее мозги тоже, о боже, они отключены, похоже. Негоже таким быть, я понимаю, ленивым ни на что негодным раздолбаем. Но сегодня точно огорчать не буду. День рождения как-никак, скинь проблем груду. Плюс к секундомеру жизни, ну и что же? Вопреки всему, станешь старше, но моложе. Я готов разделить все, что есть у меня, и вторую часть отдать тебе. Пускай даже будут между нами моря, но все равно люблю сильнее. Я готов разделить все, что есть у меня, и вторую часть отдать тебе. Пускай даже будут между нами моря, но все равно люблю сильнее. Я готов разделить все, что есть у меня, и вторую часть отдать тебе.